Глобусы А, Б и С предназначаются для инволюции или нисхождения монады все в более плотную материю, которая на глобусе Д достигает наибольшей плотности. Нисходя с глобуса А на глобус Д, монада подвергается некоторой обскурации духа за счет некоторого овладения материей. На глобусе С это происходит в большей степени, а на глобусе D, который состоит из самой плотной материи, происходит полная обскурация духа, но зато и полное овладение материей. Глобус D является поворотным от инволюции к эволюции, поэтому он не имеет собрата по плотности материи. Достигнув глубин материальности на глобусе D, монада начинает эволюцию той материи, которой она овладела. Проходя через глобусы E и F, монада поднимается в область ментальной духовности и, достигнув глобуса G, возвращается к той стадии духовности, которой она обладала в начале круга. Один малый круг совершен. Монада приобрела некоторую часть сознания и одухотворила некоторую часть материи. Такой малый круг монада должна совершить на каждой из семи планет Солнечной системы. Семь таких малых кругов составляют один большой круг, а семь таких больших кругов – одну манвантару, или период времени, в который развивается одно царство природы. Цитата. «Полное развитие минеральной эпохи на глобусе А подготовляет путь для развития растительности, и как только она начинается, минеральный жизненный импульс переходит на глобус Б. Затем, когда развитие растительности на глобусе А заканчивается и начинается животное развитие, растительный жизненный импульс переходит на глобус Б, а минеральный импульс на глобус С. И, наконец, человеческий жизненный импульс вступает на глобус А. И так это продолжается на протяжении трех кругов больших, после чего происходит замедление и, наконец, остановка на пороге нашего глобуса в четвертом круге, ибо человеческий период настоящего физического человека, седьмой, достигнут теперь. Это очевидно, ибо, как было сказано, существуют процессы эволюции, предшествующие минеральному царству, и таким образом волна эволюции, в действительности несколько волн эволюции, предшествует минеральной волне в ее развитии вокруг планетных тел. Блаватская тайная доктрина, том 1. Выше приведенная диаграмма показывает переход жизненной волны с одной планетной цепи на другую, а именно с лунной цепи на земную. Тайная доктрина учит, что такой переход состоялся в конце седьмого большого круга предыдущей манвантары, которым эта манвантара закончилась, сменившись частичной пролаей. Каждая планетная цепь после того, как прошла через нее последняя седьмая волна эволюционного импульса, и после того, как она передала все свои энергии и все достижения следующей зарождающейся новой цепи, как исполнившая свое назначение, постепенно распадается вместе со своими семью глобусами. Цитата. Теперь следует вспомнить, что монады, вращающиеся в кругу семеричной цепи, разделяются на семь классов или иерархий, согласно их соответствующим стадиям эволюции, сознания и заслуг. Проследим порядок их появления на глобусе А в первом круге. Протяжение времени между появлениями этих иерархий на любом глобусе так приноровлено, что когда класс седьмой, последний, появляется на глобусе А, то класс первый только что перешел на глобус Б и так далее, шаг за шагом на протяжении всей цепи. Также в седьмом круге лунной цепи, когда класс седьмой, последний, покидает глобус А, этот глобус, вместо того, чтобы заснуть, как он делал это в предыдущих кругах, начинает умирать, вступать в свою планетную пролаю. И умирая, он, как было сказано, передает в последовательности свои принципы или элементы жизни и энергию и прочее новому лая-центру. Примечание. Нулевой центр, с которого начинается вращение. Примечание Клизовского. Который начинает формирование глобуса А земной цепи. Подобный же процесс происходит с каждым глобусом лунной цепи, один за другим каждый формирует новый глобус земной цепи. Наша Луна была четвертым глобусом из серии и находилась на том же плане видимости, как и наша Земля. Но глобус А лунной цепи не вполне «мертв» в кавычках, до тех пор, пока первые монады первого класса не перейдут с глобуса Ж, последнего в лунной цепи, в нирвану, ожидающую их между двумя цепями, тоже происходит, как указано, и со всеми другими глобусами, каждый из которых дает рождение соответствующему глобусу земной цепи.